Глава вторая. Женщине, открывшей дверь, на первый взгляд можно было дать лет 28, но, приглядевшись, стоило скинуть минимум 5. Фетровый берет и немного мешковатый жакет ее значительно старили. «Здравствуйте, Анна. Вы ведь Анна, я не перепутал?» «Нет. Но мне сейчас некогда. Я в комендатуре работаю, а немцы не любят, когда опаздывают. Можем поговорить по дороге?» «Не хотелось бы, чтобы нас видели вместе. Вам привет от Самуила Яковлевича». «Не знаю такого». «Ну как же? Он еще спрашивал вас, за что РКСМ получил первый орден. Вспомнили?» «Да». «Вы кто?» «Да так, леший. В лесу живу, незваным гостям неприятности по жизни устраиваю». «Я бы хотела с ним лично переговорить». «Не получится. Он сейчас в другом лесу, не имею даже права сказать, в каком. Нам от него только ваш контакт передали, да и слова про первый орден вроде как для опознания». «И что вы хотите?» «Да ничего особенного. Просто понаблюдайте, как ночью немецкие патрули перемещаются». «Ночью на улицу выходить нельзя». «Нас интересует только, как и когда они мимо вашего дома проходят. Несколько человек в разных местах посмотрят, а мы будем знать все их маршруты». Тут я немного лукавил. Не было у меня нескольких человек, чтобы вскрыть всю систему патрулирования, но худо-бедно с чего-то начинать надо. «Вы в комендатуре чем занимаетесь?» «Учетом сбора сельхозпродукции. Сейчас в основном мясом для мясного цеха в Больших Жарцах». «И как дела с мясом?» «Плохо. Но вчера комендант получил много денег, вроде как несколько миллионов. Будут организовывать закупки». «Марки?» «Нет, что вы, наши рубли. Наверное, во время последнего наступления захватили». «Интересно, но не буду вас задерживать. Через некоторое время, точно не могу сказать когда, придет человек, передаст вам привет от подруги. Кстати, как ее зовут?» «Кого?» «Вашу подругу, уехавшую из города». «Катя». «Вот и отлично. Значит, привет от Кати. А сейчас извините, дела». Пока шел до гостиницы, где заночевали Кузьма с Германом, пару раз проверился на наличие хвоста. Конечно, в оперативных делах я полный лох, но и гестапо сюда вряд ли пришлет корифеев сыскного дела. Так что, скорее всего, все хорошо. Говоров запрягал свою флегматичную животинку, Фефер курил в стороне самокрутку. «Позавтракали уже?» «Не, так сухомятки свои с кипяточком похлебали. Цены тут зверские. Поселили по записке из комендатуры, но за еду гроши требуют немеренные. Ну их. А сам?» «В норме. И нечего лыбиться. Поехали, что ли?» Дорога домой, она вдвое короче, чем из дома. Обедали в Жирносеках, откуда мы с Фефером уже и отправились дальше. «Герман, у тебя девушка есть?» «Неа». «Теперь есть». «Не понял». «Запоминай. Анна Вашкевич. Живет на улице Минской, дом 6. Дня через 3-4 зайдешь, передашь привет от Кати, так ее подругу зовут. Той в городе сейчас нет. Обрадуешь девушку, что у нее теперь такой гарный хлопец завелся. Да, цветы можешь не приносить, а вот какую корзинку с провизией прихвати». «А она горбузом не угостит?» «А это как себя поведешь? Я тебя спать с ней не заставляю. Вам работать вместе. Ну, а дальше как сложится». «Делать чего надо?» «Пока только собирать сведения. Она живет рядом с аптечным складом, а медикаменты нам до зарезу нужны. Работает в комендатуре, вроде как курирует мясной цех в Жарцах». «Чего делает?» «Заведует поставками мяса. Соображаешь?» «Ага, здорово. А как на нее вышел?» «Через третьего секретаря горкома комсомола». «Через Фишмана? Так он вроде еще до немцев усвистал». «Вот и хорошо, что усвистал. Меньше народа – легче дышать. Второе задание для вас – создание городского подполья. Ну, или выход на существующее, если оно есть. Но только с чувством, с толком, с расстановкой. 7 раз отмерь, потом подуй на воду и только после режь. Ясно? Леший, ну, не маленький уже. Гера, сейчас ты практически сам по себе, а вот когда за твоей спиной будут десятки людей, то твоя ошибка – это их смерть. Ты потому такой смурной все время? И поэтому тоже. Калиничев встречал меня уже около лесопилки, которая опять простаивала. Видно, хорошо наладил разведку, по крайней мере, перемещение командира бдит. Так, Василий Львович, что у нас плохого? Все нормально, товарищ командир. Я о чем хотел поговорить? Если собираемся пленных освобождать, то надо срочно. Немцы увеличили колонны, человек до 200-300, но главное, усилили охрану. Мы, конечно, и с десятком фрицев справимся, особенно из грамотной засады, но могут пленных много побить. Теперь каждую колонну по 2 пулемета сопровождают. Думаешь, уже были попытки нападения? Вряд ли. Скорее побеги. Ясно. Завтра операцию сможем провести? Да, все готово. Ну тогда с Богом. Скорость колонны не превышала 3 км/ч. Видно, что люди были здорово измотаны. Шли уже не первый день. А зная щедрость немцев, не мудрено было догадаться, насколько хреновым было питание пленных. Василий, сколько их? Наших 211 насчитали. Полчаса было на 2 больше. Расстреляли, сволочи. Еще 5 еле идут. Немцев 19 человек при 2 пулеметах. Больше половины с автоматами. Командуй. Есть. Командовать Калиничев не стал. Просто переместился на 5 метров левее и тронул за плечо пулеметчика. Тут же длинная, патронов на 20 очередь, смахнула с замыкающей телеги сразу 3 немцев, возчика и пулеметный расчет. В голове колонны ударил еще 1 пулемет. Наш Дегтярь. Судя по тому, что ему не ответил немецкий, так же удачно. На всем протяжении колонны захлопали выстрелы. Неприятность этой засады состояла в том, что огонь нам приходилось вести с обеих сторон, что само по себе уже опасно. А уж то, что каждый промах по врагу – это почти гарантированное поражение кого-либо из пленных, накладывало негативный отпечаток на нервную систему стрелков. Хоть мы и отобрали 2 десятка лучших, но нервы все одно не железные. Как минимум 3-4 промаха все же допустили. Избежавшие пули, а может просто не сильно раненые враги, открыли ответный огонь. Преимущественно из положения лежа. Наши же бойцы, следовавшие в колонне, замешкались, попадали на дорогу около половины, остальные либо встали столбом, либо пытались идти, натыкаясь на стоящих и лежащих товарищей. Но вот, наконец, до некоторых полностью дошло, что происходит. Около 3 десятка пленных бросились в разные стороны. Вернее, это, наверное, им показалось, что бросилось, а, на мой взгляд, скорее заковыляли, тем самым перекрыв нашим стрелкам направление стрельбы. По большей части им повезло, так как немцы вели огонь по нам и проигнорировали попытку побега. Но на моих глазах 3 упали почти сразу. Вот тут и произошло следующее событие, завершившее не слишком удачное начало операции. Некоторые из пленных решили не бежать или тупо ждать дальнейшего развития событий, а активно вмешаться. Причем таких активных оказалось достаточно, чтобы буквально похоронить оставшихся в живых немцев. На каждого в конце концов набралось по 5-6 человек, навалившихся сверху. Конечно, сначала это были единицы, бросившиеся на спины отвернувшихся от них врагов. Кому-то из фрицев даже удалось вывернуться, но больше они сделать ничего не успели. Их душили, били, топтали. Кому не досталось живых врагов, пинали трупы. Как только началась свалка, тут же рванул на дорогу. Вместе со мной туда же побежали Калиничев и еще несколько бойцов. «Все направо!» — В лес! Быстрее!» На нас обратило внимание не больше четверти пленных, и только половина из них послушалась приказов. «Направо! По ходу движения направо! Помогите раненым и тем, кто плохо передвигается! Быстрее!» За находящимся метрах в 200 сзади поворотом ударил пулемет, к которому присоединились несколько винтовок. Хорошо, если засада остановила одиночный грузовик, но надежды на это мало. Отучились фрицы ездить по одному, но будем надеяться, что колонна не на десяток машин. Судя по тому, что немцы не отвечают, все не так плохо. Ну вот, похоже, начали отстреливаться. Сколько, сказать сложно. От 5 до 10 стволов. Ничего, наши справятся. В засаде надо только пугануть и отойти. На дороге остались только самые упертые, что-то еще пытающиеся доказать трупам врагов. Одного, влепившего оплюха партизану, что пытался оттащить того от убитого немца, даже слегка отоварили прикладом, что пошло на пользу. Пулеметчики сработали грамотно. Лошади в обеих телегах не пострадали. На телеге сейчас складывали трупы немцев. Этих далеко не повезут, разденут и бросят по дороге. Точнее, в стороне от нашего пути. Вот заработал пулемет передовой засады. Все, уже не важно. В небо взлетела зеленая ракета. Общий отход. Нет, бардак на этом отнюдь не закончился. В лесу по ходу движения раздавали хлеб и формировали маршевые колонны. Пытались формировать. Получалось не очень. Мат Нефедова витал среди деревьев ощутимым плотным туманом. Даже не знал, что наш интеллигентный капитан может так ругаться. Ругался он, кстати, не один, но прочее сквернословие ощущалось как скромное приглушенное эхо. За 5 минут движения вглубь леса, которое не прекращалось, неорганизованный беспорядок постепенно перерождался в организованный. Наконец, образовалось нечто похожее на 4 колонны, как гусеницы, расползающиеся все дальше друг от друга. «Капитан, сколько нетранспортабельных?» 14. «Донесем?» «А куда мы денемся с подводной лодки?» «Еще один любитель моих анекдотов. Но раз пытается шутить, значит, нервный откат пошел». «Хорошо. Дальше по плану. Встречаемся в лагере номер 3. В лагерь пришли уже затемно. Скорость хода у голодных и уставших людей совсем почти никакая. Плюс переправа через 2, пусть и небольшие речки. Одно хорошо. Люди запили сухпай, что им выдали. Немного хлеба с еще меньшим куском мяса. Опасались проблем, если сразу дадим много. Здесь всех уже ждала горячая пища. Не только каша, но даже куриный бульон, хоть и жидкий. Что такое 30 кур на 2 сотни человек? Совещание проводили уже глубокой ночью. Капитан, что у нас с потерями? 2 умерли в дороге, 5 тяжелых, остальные легко и средней тяжести. Этих 11. По 3 из тяжелых прогноз неутешительный. Лекарства нужны. «Знаю. Работаю над этим. Старшина, что с довольствием?» «Без изменений. Еды больше не стало, а вот едоков... Шансы, что зиму переживем, есть, но надо активизировать добычу продовольствия. С теплой одеждой еще хуже. Раньше кое-как закрывали потребности на 3/4, то теперь, считай, сползли наполовину. По медикаментам капитан сказал уже. По оружию не хватает больше 100 стволов». Боекомплект, если на всех делить, совсем мизер, кошкины слезки. А коли как сейчас пулеметчиков держать на особом положении, то остальным по 20 патронов останется. До зимы, конечно, еще дожить надо. Без порточных можно и в землянках держать. Оружие им там тоже особо не надо. Но кормить всех придется. А как, вот и ломаю голову. Операции вроде сегодняшней будем продолжать? Если будем, то зимой просто вымрем, как мамонты. «Надо!» — влез Матвеев. «Где, спрашивается, воинская субординация?» «Русские своих не бросают!» Эх, бросают, Коля. Но лучше, как ты, верить, что нет. Кто еще так считает? Понаблюдать надо. Осторожно взял слово Калиничев. Вряд ли немцы продолжат гнать людей так же. Что-нибудь придумают. Либо еще увеличат охрану, либо засады на нас начнут организовывать. Мы ведь и сегодня не на такую охрану надеялись. Максимум на 10-12 человек. Оттого и накладка произошла. Не хватило по 2 стрелка на каждого охранника, как рассчитывали. Я с запасом 2 десятка взял, а у них только пеших 13. Если еще добавят дозоры на флангах, а скорость у колонн плевая, не отстанут, то хрен нам даже и так свезет. Вот и займись наблюдением, только издалека. Как бы они уже в ночь охотников не понасажали. Сделаю. Боровой мне тут собачку подогнал. Немца за версту чуют. Отчего и жива, почитай, осталась. Георгий, на тебе доведение до старост наших, естественно, текущей ситуации. Понял. Они тоже поймут. Ныть станут, что продовольствия нет. Конечно, станут. Только ты им объясни, коли в отряде еды не будет, придется им бойцов под зиму на постой брать. Короче, пусть думают. Тогда они не ныть, а выть начнут. Пусть ноют, пусть воют, но продовольствие достанут. Вроде бы, осторожно начал Матвеев, раньше политика другая была, местных не сердить. И сейчас не поменялось. Сердить не надо, а вот напрягать все ж придется. Старшина, мы из болота еще винтовки извлечь сможем? Почему бы не смочь? Вот только боезапаса к ним, как я и говорил, там нет. Ну, не положили в прошлый раз. Озаботим Георгия. Как со старостами будет говорить, пусть поспрашает, может, у них какая заначка есть. Поговоришь? Так им все одно. Гильзы нужны будут для отчета перед немцами. Ну, может, у них еще где припрятано. После боев собрали или брошенное, что на дороге нашли. Тут надо не с ними, а с пацанами базарить. Конфет бы каких или шоколаду. Старшина, найдем? Немного есть, но это неприкосновенный запас. Да и зачем пацанам конфеты? Нет, они, конечно, все сожрут, но, может, чем попроще обойдемся? Ножами немецкими складными, например. Ножи тоже сойдут, Жорко заулыбался. А шоколад девчонкам пойдет. Либо напрямую, либо через ухажеров их. Те, что постарше, чтобы подлизаться к своим кралям, хоть немецкие корпусные склады обнесут. «Вот это ты мне прекрати», — показал Жоре кулак. «Только бесхозное или сведения? Ты про корпусные склады так, для красного словца, или что-то конкретное знаешь?» «Проскакивает тут кое-что, но пока конкретно говорить рано. Проверить надо». «Ну, нехай проверяет». Тогда пока все, товарищи. Остальное в рабочем порядке. Совещание хоть и закончилось, но голове моей роздуху, похоже, не намечается. Мария все время, пока мы заседали, крутилась невдалеке, постоянно посматривая в нашу сторону. Прямо Мата-Хари белорусского розлива. Ох, не нравятся мне ее взгляды. «Маша, ты чего-то хотела?» Девушка замялась, опустила очи долу, но совладала с собой и подняла глаза, продемонстрировав решительность во взгляде. «Ты правда в Полоцк к крале ездил?» «Что-то такое я и предполагал. И что теперь говорить?» «Перефразируя, лучше горькое, но правда, чем прекрасное, но ложь?» «Не знаю. И чего-то боюсь. Ездил, чтобы встретиться с нашим человеком. Боялся, что он попал в беду». Глаза Маши чуть ли не вспыхнули, но после продолжения погасли. «Да, это женщина». «Ты ее любишь?» «Не знаю. Может быть». Не хватило духу сказать правду. «Что же за сволочь я такая?» — думал, уже удаляясь. Не рубят хвост частями. Трусость в человеке все-таки сидит глубоко. Вроде и пуль стал меньше бояться, а вот сказать больную правду уже воли не хватает. А Маше ли я беспокоюсь? Может, наоборот, о себе? Что, подлец, запасной аэродром готовишь? А вот ни хрена. Нет у меня к девушке никаких чувств, кроме жалости и страха причинить боль. О другом даже думать не моги. Повернуться, подойти и сказать правду. И будь что будет. Пройти успел всего шагов 10, но, обернувшись, Маши уже не увидел. Может, к лучшему, а вот это вряд ли. Вальтер был завален работой, если не по уши, то по плечи точно. Сегодня ему помогали аж 4 наших бойцов. Перед немцем стоял полуразобранный пулемет, очень похожий на 08-ю немецкую модель. Тот, который из лагеря забрали, но без станка, на сошках и с прикладом. Рядом стоял такой же второй, около которого и собрались красноармейцы. «Здравствуйте, Вальтер. Что за чудо?» «На 8-й похож. Из вчерашних?» «Здравствуйте, господин командир. Он и есть. Модификация 15-го года подручной. Не видели раньше?» «Я, конечно, нет, а вот Зелинский такие вроде застал, но вспоминается как-то смутно». «Почему они у тебя?» «Господин капитан приказал осмотреть и объяснить вот этим комрадам, как с ними обращаться». «Ах, вот для чего здесь эта четверка!» Самый сообразительный, заметив заминку в нашем разговоре с Вальтером, тут же полез с докладом. «Товарищ командир, проходим инструктаж по владению трофейным пулеметом. Командир пулеметного расчета – красноармеец Гордеев». «Как, языковой барьер не мешает?» «Нет, товарищ командир, да и пулемет этот Максим Максимом, только здорово легче. А немца мы научились понимать». «Значит, хорошая машинка?» «Хорошая, только магазинов у них по одному. Лента, правда, отличная, металлическая, не то что наши, холщовые. Отказов должно быть меньше». «Хорошо, занимайтесь». За то время, пока я разговаривал с бойцом, Вальтер, и когда успевает, уже собрал пулемет. Еще интересного чего было? Да, 2 ваших пистолета-пулемета с круглыми дисками под маузеровский пистолетный патрон. Хорошие, лучше наших, но к ним тоже по 2 диска всего. Их, господа офицеры, забрали уже. Остальное обычные 38-е и 98-е карабины. «Работы, я смотрю, у тебя хватает». «Почти уже закончил. Осталось 8 ваших винтовок в порядок привести. Долго в воде пролежали». «Скоро тебе такого добра еще натащат». «Да, у вас пополнение. Я слышал». «Именно. Так что готовь масло, керосин или чего там надо. Работников подкинем. Может, даже сначала раздадим оружие, а уже потом драить заставим. Тогда на тебе только надзор». «Боюсь, ваши люди, особенно из новых, не будут меня слушать. А к уходу за оружием в основном относятся плохо». «Так, с этого места поподробнее. Кто плохо относится?» «Большинство. За чисткой оружия не следят. Чистят редко и не тщательно». «Так, будет кому-то большая взбучка». «Я понял, Вальтер. Занимайся своим делом, а пистон я кому надо вставлю». «Пистон — это в смысле капсуль». Нефедова найти не удалось. Усвистал уже в 3-й лагерь, потому пистон получил старшина. Ловить на улице никого не стали, а взгрели отдыхающую смену. С чистотой оружия и правда был полный бардак. Нет, мхом, конечно, оно не поросло, но гарантировать штатную работу механизмов, в основном это, конечно, относилось к автоматическому оружию, кошка наотрез отказался и пошел сыпать нарядами. В лагере отчетливо запахло машинным маслом. До вечера мы с Матвеевым вздрючили 1-й и 2-й лагерь, где народ распустился как бы не еще больше. Калиничев вернулся уже по темноте. Да, похоже, немцев мы перепугали сильно. Автоколонны стали ходить еще реже, но теперь насчитывали не менее 20-30 машин, в том числе с ними туда-сюда мотается и бронеавтомобиль. Похоже, та самая двадцатка, БА-20, что мы как-то встретили. Сопровождает он не каждую колонну, но на дороге появляется периодически. Пленных же вообще не было. Видимо, нашу дилемму фрицы решили самостоятельно. Ну, это мы еще поглядим. «В общем, так...» Байстрюк склонился над картой так, чтобы не заслонять мне обзор. «Вот здесь, если по железке на север двигать, не доезжая за Мошки, это где саперов приложили, есть разъезд. Он без названия, просто под номером 19 числится. А около него здоровенный лабаз. Раньше там пиломатериалы складировали, что с соседних лесопилок поступали. Теперь немчура вышки поставила, колючкой все опутала. Вагоны разгружают, автомобили, наоборот, загружают и на восток гонят. К сожалению, больше ничего конкретного». «Калиничев, что скажешь?» Я глянул на задумчивого начальника разведки. «Имеет смысл пощупать?» «Имеет. Отправлю группу. Сержант, у вас выход на местных есть?» «В Заможье в 22-м доме живет Силанти Ивашкевич. Он свояк-бургомистра из молодежек, Бориса Сосновского». «Надежен?» «Бориса он это рассказал с намеком. То, что свояк с нами знается, Силанти подозревает. А вот с каким намеком говорил, тут уж бес его знает. Может, для пользы нашей, а может и нет». «Еще есть через кого на него выйти?» «Не знаю. Да вы, товарищ лейтенант, у Бориса сами и спросите. Все одно ж пойдете сначала с ним поговорить». «Спасибо за совет». Лейтенант криво усмехнулся. «Думаешь, завсегда? Пожалуйста». «Сержант!» — цыкнул я на Жорку. «Отвечайте на вопросы старшего по званию по существу». «Есть, товарищ командир партизанского отряда «Полоцкий мститель». Байстрюк встал на вытяжку, уставившись на меня бараньими глазами. «Тьфу ты, клоун! Опять пора песочить. Дисциплина падает со скоростью стрелки осциллографа. Стремительный домкрат отдыхает. Сегодня с утра старшина еще трех похмельных в яму на губу отправил. Говорит, самогон поступает в отряд во все больших количествах отвратного качества. Зимой того и гляди голодать будем, а продукты на самогон переводятся. Да, с деревенскими хрен что поделаешь. Что им, лекции читать?» «У вас все, сержант?» «Так точно». Калиничев поморщился, но промолчал. «А вот от старорежимных «так точно» никак нет и прочих Жорку хрен отучишь. Если уж гауптвахта до войны не исправила, то хоть кол на голове тиши». «А у вас, лейтенант?» «Есть непроверенная информация. Хотел бы провести разведку». «Что за информация?» Василий промолчал, выразительно глянув на Быстрюка. «Тоже мне тайны мадридского двора». «Сержант, свободны. Через полчаса подойдите ко мне, разговор будет». «Угу, будет. И неприятный». «Продолжай». Кивнул лейтенанту, заодно давая знак, что можно перейти к менее формальному общению. «Лейтенант мне нравился. Чувствовалось, что был хорошим, грамотным командиром и станет еще лучше, если выживет, конечно». «Есть сведения, что здесь...» — Калиничев ткнул в карту. «Немецкий аэродром». «Откуда?» «Да смешного. Когда вчера на разведку к дороге пошли, Борового встретил. Ну, языками слегка зацепились. А я возьми, да скажи. Узнать бы еще, откуда немецкие самолеты нас гоняли. А он возьми да ответь. А чего думать, вестимо с аэродрома из-под Владычина. Мол, самое близкое место. Раньше там наши базировались, а теперь, небось, немцы». Километров 30 будет. Это если по прямой. Не факт, что он там. Туда самолеты после бомбежки уходили. Во всяком случае, в ту сторону». «Ну, а нам-то что?» «А зачем здесь аэродром нужен? Не нас же гонять? А если они его для перегона самолетов на фронт используют? Ну, там, для дозаправки и прочее». «Ага. А это значит, там может не один Шторх куковать. А есть шанс еще кого зацепить. А еще там может быть прочая авиационная инфраструктура, в том числе и топливо. Посылай группу.